Глава 13. Оставить у планеты Херсонес-3 все неисправные корабли. Именно здесь будет база 4-го вспомогательного на начальном этапе захвата Тавриды. Адмирал Грегори Парсон отдавал распоряжение своим дивизионным адмиралам. Сейчас главное отыскать Черноморский императорский флот, где бы тот ни прятался. И сделать это надо максимально быстро, пока наши уважаемые недруги из 6-го ударного не перехватили инициативу. Совещание проходило на борту флагманского авианосца «Форестол». Напротив Грега сидели все 5 его командиров. Элизабет Уоррен, готовая ринуться в бой по первому приказу. Мелвин Дорси, уж чересчур сильно эмоционально переживающий потерю сразу 2 своих крейсеров в последнем сражении за переход Бессарабия-Таврида. Элая Джонс, Дюк Фланаган и поникший Джейкоб Кенни. Что касаемо Дорси, то его не было по эту сторону портала, когда его корабли гибли. Перед этим адмирал передал руководство над крейсерами Элай Джонсу. А уж тот-то не жалел ни свои, ни чужие вымпелы. Больше всего Мелвин оплакивал любимый тяжелый крейсер «Трентон», так бесславно сгинувший под ударами орудий русского линкора «Новгород». Дорси с начала кампании старался изо всех сил сохранить свою дивизию, и до этого дня у вице-адмирала это хорошо получалось. И вот на тебе, первое большое сражение, причем победа, и в 22-й линейной нет сразу 2 вымпелов. Теперь дивизию Мелвина по количеству обошла 24-я Таро Дюка Фланагана, на данный момент самая многочисленная и боеспособная. У Дюка к этому моменту под рукой насчитывалось целых 17 вымпелов. Невиданная роскошь после почти 2 недель бесконечных боев с русскими. У Мелвина из-за понесенных потерь было на 1 вымпел меньше, 16 единиц. Далее шла дивизия контр-адмирала Уоррен. 25-я легкая, также с 16 вымпелами, но состав ее подразделения был меньше тоннажем. От этого Мелвин Дорси по праву давал Лизе 3-е место во флоте. Следующие по рангу и боеспособности, к большой радости Дорси, да и многих остальных дивизионных адмиралов, числилась «Звезда смерти». Из основного ударного кулака 4-го флота эта несокрушимая дивизия, благодаря стараниям своего до безумия отчаянного командира, превратилась в дюжину полуразбитых и требующих восстановления линкоров и крейсеров. Последняя битва с 27-й дивизией русских сильно потрепала «Звезду смерти», отодвинув ее корабли на второй план. «Так ему и надо», — злорадствовал Мелвин, косясь на единственную руку сидящего рядом Элая Джонса. «Хорошо тебя обкарнали, дружок, во всех смыслах этого слова». Во флоте Парсона имелась еще одна дивизия, вернее, лишь ее название. Это была пресловутая 30-я линейная Джейкоба Кенни, которую наполовину урезал русский адмирал Хиляев еще по ту сторону перехода Бессарабия-Таврида. Сейчас 30-я, имея в своем составе всего 9 вымпелов, выполняла роль тактического резерва флота и всегда была под рукой самого Грегори Парсона, который на своем «Форестоле» по сути возглавил над дивизией личное шефство, отодвинув от управления несчастного контр-адмирала Кенни. Всего в 4-м вспомогательном, на сегодняшний момент, с учетом потерь дивизии Элая Джонса в сражении, которое закончилось буквально пару часов назад, набирался 71 вымпел. Примерно 10 из этого числа требовались ремонтно-восстановительные работы той или иной степени сложности. Именно об этих кораблях говорил сейчас Грег Парсон, раздавая команды. «Контр-адмирал Уоррен», — обратился Парсон к Лизе. «Сколько у вас исправных кораблей, готовых прежде всего к гонкам скоростей, а не непосредственно к битве?» «Да, все готовы. Может, только один на техобслуживание оставить». Пожала плечами та. «Хорошо. Тогда с оставшимися 15 вымпелами вы срочно, без промедления, выходите на маршрут, конечной точкой которого будет являться переход Таврида-Екатеринославская», отдал свое первое распоряжение Грегори Парсон. «Это стратегически важный объект, и, как я думаю, именно туда направится зализывать раны основная часть флота Ивана Самсонова». «Откуда такая уверенность?» — спросила Элизабет. «Вы думаете, русские всерьез будут сражаться за Тавриду?» — усмехнулся Грегори с видом знающего, что говорит. «С такими-то сокрушительными потерями в личном составе и, главное, в боевых характеристиках?» «Нет, конечно же, командующий Самсонов может дать еще одно сражение, когда более-менее восстановит мощности своего флота. Но такое сражение ни к чему хорошему для него не приведет, лишь к окончательному подрыву боеспособности Черноморского флота. Это знаем и мы, это знает и Иван Самсонов. Поэтому хитрый русский лис, безусловно, захочет подстраховаться и взять под контроль прежде всего упомянутый переход Таврида-Екатеринославская. Именно в систему Екатеринославская должны будут уйти черноморцы в случае проигрыша. Именно Екатеринославская открывает дорогу американским флотам в центральные внутренние провинции Российской империи. «Есть еще одни врата, в которых может скрыться Черноморский флот после поражения», — уточнила Лиза Уоррен. «Это переход в систему Новый Кавказ. Кстати, он отстоит от сектора наших действий на максимально дальнем расстоянии. Чтобы до него добраться, потребуется почти двое стандартных суток. А значит, именно данный переход будет последним шансом для Самсонова». Уведя Черноморский космический флот в систему Новый Кавказ, Иван Самсонов теряет стратегическую инициативу, снисходительно улыбнулся на это Грегори Парсон. Новый Кавказ расположен на отшибе от основных логистических маршрутов. Если Самсонов нырнет туда, нам просто можно больше ничего не делать, только контролировать нашу сторону портала и не давать Раске возможности вернуться в Тавриду. А в это время из русских эскадр больше некому будет противостоять вторжению, и путь сначала в Тульский промышленный район, а потом на Новую Москву будет открыт. Нет, если у Самсонова остались еще мозги, он непременно должен уйти именно в Екатеринославскую без вариантов. Понятно, — коротко кивнула Элизабет Уоррен, поморщившись тому, что командующий при всех по сути отчитал ее за несостоятельность. Да, стратегически мыслить шваброидный грек еще не разучился. Вот поэтому вы со своей 25-й легкой пойдете ускоренным маршем именно туда, между тем продолжал командующий, преследуя две основных задачи. Первое. Если обнаружите сканерами стоящий неподалеку русский флот, тут же возвращаетесь, сообщаете мне, и мы в течение суток разбираемся с обескровленными дивизиями Раски и берем под контроль данный переход. Второе. Если вы не обнаружите там никого, в чем я сомневаюсь, слишком уж портал ценен для наших противников, то остаетесь в данных координатах, охраняя врата от появления русских кораблей. К сожалению, Самсонов по пути своего отступления разбрасывает в невероятном количестве рэп-зонды. От этого связь между нами ни к черту не годится. Поэтому держим контакт через быстроходные корабли. В дополнение к первому сценарию. При обнаружении значительных сил русских в сражении с ними в одиночку не вступаете ни при каких условиях. Вы меня поняли, контр-адмирал? Да, сэр, неохотно ответила Лиза. «Считываете количество стоящих у перехода кораблей противника и сразу назад», — продолжал командующий Парсон. «Все мы знаем на собственных шкурах, как умеют сражаться Раски, тем более в обороне, тем более на своей территории. Мы видели, как бесстрашно они идут на смерть, уже без защитных полей и без артиллерии. Так что даже не пытайтесь отогнать Черноморский флот от перехода, а сразу возвращайтесь к Херсонесу-3». «Поняла, я поняла». Лиза уже еле сдерживалась. «Парсону что, нравится ее унижать перед всеми? Будут еще какие-либо распоряжения?» Дополнение ко второму сценарию. Командующий был безжалостен. «Если не обнаружите врага, оставайтесь у перехода до моих дальнейших распоряжений. Займите сразу две стороны портала, одну с Тавриды, другую со стороны Екатеринославской. Так будет куда легче защищать врата». «Что еще сделать?» Уоррен покраснела от стыда и гнева. Каким строем нужно атаковать, а каким защищаться при встрече с Раски? Разложите уже все по полочкам, а то я сама не догадаюсь. Думаю, в остальном вы справитесь. Но главное, справьтесь с ненужными эмоциями, посоветовал своему дивизионному адмиралу Грегори Парсон. Потому как именно из-за потери контроля над разумом мы можем проиграть. Все в порядке у меня с эмоциями, прыснула Элизабет. Полный контроль, когда это необходимо. Я уже видел этот полный контроль в Бессарабии. С упреком посмотрел на нее командующий, кивая. «Когда вы и вице-адмирал Джонс-младший набросились на ничего не подозревающего Рональда Мура, уничтожили флагман и рассеяли его Тандерберт». «Хорошая была атака», — кивнула на это улыбнувшаяся Лиза Уоррен, переглянувшись и подмигивая своему в прошлом недоброжелателю, а теперь ситуативному союзнику Элай Джонсу. «Тандерберт долго не сможет оправиться от такой смачной пощечины». Илая, несмотря на нестерпимую боль в руке, а еще боль от недавней потери своих кораблей, вспоминая прошлый бой с 6-м флотом Дрейка, не мог сдержать ухмылки и кивнул в ответ Уоррен, понимая, о чем она говорит. Парсону, наблюдавшему, как два его лучших командира радуются победе над своими же американцами, стало не по себе, но командующий смолчал. «Сейчас нужно сосредоточиться на противостоянии с русским флотом». «Приказ вам понятен?» — произнес Грег. «Тогда стандартный час на сборы и в путь». «Что будем делать мы все это время, пока 25-я движется к переходу?» — с опаской в голосе спросил Мелвин Дорси. «Просто сидеть и ждать результата разведки?» «Ни в коем случае», — загадочно улыбнулся на это Грегори Парсон. «Не переживай, Мел, сидеть без дела тебе не придется». Вице-адмирал Дорси сделал вид, что доволен услышанным, но на самом деле уже пожалел о том, что встрял в диалог. Именно спокойно дрейфовать у Херсонеса-5 он и хотел, но, похоже, у шваброидного Грега были на 22-ю линейную совершенно другие планы. «Через тот же стандартный час твоя дивизия, Мелвин, выходит из общего построения и движется совершенно в другом от упомянутого перехода направлении». Грегори Парсон ткнул лазерной указкой на одну из планет звездной системы Таврида. «Ты без промедления идешь к Херсонесу-5 и берешь ее под полный контроль, невзирая ни на какие преграды и на потери в составе дивизии». Дорси от неожиданности поперхнулся.